Берлин, 10 июля. Самолет немецкой авиакомпании «Люфтганзе» должен был сесть в берлинском аэропорту Тегель точно по расписанию. Несмотря на то, что Берлин вот уже 10 лет как стал единым городом, в нем исправно функционировали несколько крупных аэропортов, которые, как и прежде, были распределены по отдельным зонам. Если самолеты Аэрофлота прилетали в бывший аэропорт восточного Берлина Шенефельд, то самолеты немецкой авиакомпании «Люфтганзе» по-прежнему летали в Тегель, некогда расположенный в западном Берлине. В полупустом салоне первого класса летело несколько пассажиров, среди них двое молодых мужчин. Один, невысокий, с бычьей шеей и тройным подбородком, очень коротко стриженный, явно не отличался изысканными манерами. Едва усевшись на свое место, он потребовал принести ему водки и коротал время с бутылкой всю дорогу. Время от времени он делал паузу и принимался донимать стюардесс своими наглыми вопросами. Малиновый пиджак он снял, словно специально для того, чтобы демонстрировать окружающим свою золотую цепь, просвечивающую через белую тенниску, свои неприлично дорогие часы и браслет на правой руке. Список его драгоценностей был бы неполным без большого перстня с бриллиантом на толстенном пальце правой руки. В отличие от этого здоровяка, второй пассажир был и пониже ростом, и телом худ. Сквозь светлые волосики кое-где проглядывала плешь. У него были бесцветные глазки, почти лишенные ресниц. У правого глаза белел небольшой шрам. В отличие от своего приятеля, он почти ничего не пил. Так молча и просидел более 2 часов у иллюминатора. Лишь изредка закрывал глаза, но стоило кому-то пройти рядом, и он снова обращал взгляд к иллюминатору. Дремал, как дикое животное, опытом жизни, наученное осторожности. Он даже отказался от еды, хотя немецкая авиакомпания славилась своим обслуживанием пассажиров, заплативших за путешествие немалые деньги. Недоумевающие стюардессы предлагали ему и выдержанные коньяки, и самые лучшие вина, которые были у них на борту. Но он ограничился лишь стаканом апельсинового сока и бокалом шампанского. В последние годы стюардессы Люфтганзы привыкли к типам вроде обладателя малинового пиджака, наглецам, привыкшим считать, что весь мир у них в кармане. Но пассажиров из Москвы, отказывающихся от еды и напитков, они еще не встречали. Каждый из попадавших в салон первого класса считал для себя обязательным перепробовать все, что полагалось пассажиру. Еще бы! Такие денежки заплачены. Служащие Люфтганзы ни за что не поверили бы, услышав от очевидцев повествование 2 пассажиров. Еще 10 лет назад они сидели в колонии усиленного режима, и койки их стояли рядом. Первый, Матвей Очеретин по кличке Бык, 4-жды судимый, славился своим буйным нравом и невероятной физической силой. Но еще более известным человеком был Молчун. В колониях, куда он попадал, его имя произносили шепотом. Ходили легенды о том, как безжалостно и страшно расправляется он со своими врагами. Если посчитать, сколько людей было убито по приказу вора в законе Евгения Черяева по кличке Истребитель, то перечень жертв мог вполне превысить список убитых в бомбежках летчиком асом Второй мировой войны. Черяев был известен и своей замкнутостью, крайне недоверчивым характером, о котором тоже ходили легенды. Этот человек словно шкурой чуял опасность, обходя все расставленные ловушки. С врагами он расправлялся быстро и безжалостно, друзей держал на расстоянии, предпочитая никому не доверять. Друзей как таковых у него и не было, лишь подельники, шпана, выполнявшая его поручение. Да, женщины, с которыми он спал и к которым относился, как к самкам, удовлетворявшим его потребности. И еще небольшой круг равных ему бандитов, которые справедливо опасались его, ожидая в любой момент коварного подвоха. В последние годы, когда из каждых 10 королей преступного мира 8 были уничтожены, истребителя спасали только его недоверчивость и беспощадная жестокость, с которой он расправлялся с любым из своих, кто показался ему подозрительным. События летних месяцев особенно встревожили его. Сначала был арестован Рашид Ахмедов, поручение которого люди его выполняли и с которым их связывали деловые отношения. К этому времени бывший вор уже хорошо знал, что самые большие деньги бывают не у бандитов и даже не у авторитетов, наводивших ужас на жителей крупных городов. Самые большие деньги водятся у людей, присосавшихся к государственным организациям и бюджетным источникам. Они были по-настоящему богатыми и влиятельными, и умели при необходимости использовать уголовные авторитеты. От одного из таких Черяев и получил приказ устранить Сивакова. Он понимал, что необходимость в этом после ареста Ахметова очевидна. Сивакова убрали 3 июля, а уже через несколько дней сам Черяев получил приказ исчезнуть из города. Он хорошо сознавал, как это важно для человека, занимающегося таким неприятным делом, вовремя исчезать, не подставляясь под прицел наемного убийцы. Не решаясь искушать судьбу в очередной раз, он решил срочно улететь за границу, чтобы, обосновавшись в Австрии, оттуда руководить своими людьми. В Европе он собирался переждать опасное время и вернуться через полгода. В 92-м, когда уголовный беспредел захлестнул Москву и криминальная война унесла жизни многих известных в уголовном мире бандитов, он уже предпринимал нечто подобное. В стране тогда шел процесс передела власти, и многие заплатили слишком большую цену за самодеятельность. Он в те дни несколько перестарался, решив наехать на торговцев наркотиками, и получил вместо ожидаемой прибыли трупы своих шестерок. Усвоив урок, он улетел за рубеж, а его люди еще долго торговались об условиях мира. Истребитель улетел тогда в Прагу, где и просидел, пережидая опасное время, полгода. С годами он стал еще более осторожен и терпелив, старался действовать наверняка, не подставляться и не вызывать гнева своих коллег-авторитетов. Но не всегда все шло гладко. После ряда спокойных лет он снова решил немного нарушить правила игры и оставить себе часть доходов, который обязан был разделить с другими авторитетами. Был уверен, что успеет рассчитаться с ними. Но когда арестовали Рашида Ахметова, стало ясно, что истребителю нужно срочно скрыться. Это была уже не проблема долга, а вопрос жизни и смерти самого Евгения Черяева. В аэропорту его провожало больше телохранителей, чем это положено даже федеральному министру. В напарники он взял быка, парня, который отличался неимоверной физической силой при полном отсутствии мозгов. Последнее обстоятельство особенно устраивало Черяева. «Всякий рассуждающий опасен», — так он считал. Наличие мозгов означало, что в какой-то момент человек может начать рассуждать и дорассуждаться до того, что выгоднее предать своего патрона, если кто-то заплатит гораздо больше. С Очеретиным это исключено. Во-первых, тот обязан Черяеву своей жизнью и свободой. А во-вторых, бык элементарно глуп, чтобы просчитывать варианты. С кем-то вести переговоры. В салоне бизнес-класса находился еще один человек, с которым Черяев не расставался во время своих поездок, хотя внешне их связь никак не проявлялась. Об этом сотруднике не знало даже ближайшее окружение Черяева. Франца Баугиса, бывшего сотрудника латвийской милиции, Черяев перекупил еще в начале 90-х. Они были даже чем-то похожи внешне. Оба замкнутые, хмурые, нелюдимые. К услугам Баугиса Черяев прибегал тогда, когда требовалось применить нечто из арсенала нестандартных приемов. Но Баугис выполнял роль и резервного наблюдателя, который со стороны изучал и оценивал степень опасности, грозящей истребителю. В качестве этакой тени он сопровождал Черяева во всех его поездках. Несмотря на то, что Черяева и Очеретина провожала толпа телохранителей из Шереметьево-2, а в берлинском аэропорту их должны были встречать группы других охранников, Черяев и в самолете находился под двойным наблюдением – Очеретина и Баугиса. И тем не менее, в самолете был еще один сопровождающий, о существовании которого Черяев не подозревал. Он сидел в салоне экономического класса на одном из последних кресел и дремал, безучастный ко всему. Затем, проснувшись, с аппетитом съел принесенный ему обед, выпил стакан минеральной воды и снова задремал. Человек с невыразительным лицом, сдержанный в движениях, незаметный, стандартно одетый, он мог спокойно затеряться в толпе, даже небольшой, тип идеального наблюдателя, скользящего за объектом ловко и незаметно. В берлинском аэропорту самолет приземлился точно по расписанию, ровно в 15 часов 50 минут. Очеретин, с трудом оторвавшись от кресла, тяжело поднялся, достал с полки большую сумку. Кроме личных вещей, в сумке было около 20 тысяч долларов, записанных на его имя. Черяев справедливо считал, что в этой поездке могут срочно понадобиться именно наличные деньги. Хотя многочисленные кредитные карточки, которые у него имелись, могли помочь практически в любой точке мира. Все вывезенные им из Москвы деньги были безупречно оформлены. Очеретин владел небольшим магазином в центре Москвы, исправно платил налоги и, вывозя деньги за рубеж, неизменно предъявлял необходимые банковские документы на таможне. Сделал он это и на сей раз. Выходя из самолета, Черяев незаметно кивнул молчаливо стоявшему в сторонке Баугису. Несмотря на то, что ни у Баугиса, ни у Очеретина не было ружья, тем не менее, наличие рядом двух своих придавало Черяеву уверенность. Уже выйдя из самолета, он заметил нескольких мужчин, явно ожидавших кого-то из пассажиров. Черяев насторожился. В Германии не принято встречать кого бы то ни было у трапа самолета, кроме официальных государственных лиц. Все, без исключения пассажиры, обязаны пройти пограничный и таможенный контроль по единым правилам. И лишь после этого встречающие могли общаться с приехавшими. Еще более его насторожило то, что при его появлении эти встречающие обменялись взглядами, перекинулись репликами, явно сговариваясь о чем-то. Черяев скосил взгляд на Очеретина. Обернувшись, увидел следовавшего в нескольких метрах позади них Баугиса. Подал тому незаметный сигнал «Будь наготове». Баугис принял сигнал и, ускорив шаг, прошел мимо, оказавшись непосредственно перед Черяевым. Истребитель был защищен охраной с двух сторон. Они уже подходили к пограничному контролю. Надо только пройти контроль, а там его будут ждать боевики с оружием и автомобилями. После этого он может не опасаться за свою жизнь. Баугис, зная, что первым границу проходит Очеретин, замешкался перед пограничником, пропуская БК первым. Тот протянул свой паспорт. Черяев и Баугис напряженно ждали. А в это время рядом с пограничником вырос один из встречающих, кто стоял у трапа самолета. Офицер пограничной службы долго рассматривал документы Очеретина. «Вы надолго прибыли в Шенгенскую зону?» — спросил он. «Там же написано», — недовольно буркнул Очеретин. «У меня разрешение на 3 месяца». «Не забудьте, что срок строго оговорен вашей визой», — напомнил пограничник. И, наконец, поставил печать, разрешая вход на территорию Германии. Очеретин оглянулся на Черяева, победно улыбнулся и, получив обратно паспорт, прошел вперед. Черяев перевел дыхание. Они получали визу вместе, и если бы у офицера возникли какие-то претензии к Очеретину, пограничник не пропустил бы того через границу. Значит, с документами и визой все в порядке. В конце концов, они уже не первый раз прилетают в страны Шенгенской зоны. Черяев достал свой паспорт, кивнул Баугису и прошел к офицеру, протягивая документы. Баугис заторопился к соседнему окну. «Ширяев?» — спросил пограничник, взяв документы истребителя. «Черяев!» — поправил он привычно. В Европе, как правило, не выговаривали первые буквы его фамилии. «Евгений!» — прочел офицер. «Да-да, Евгений Алексеевич!» — усмехнулся Черяев. «Там все написано. У меня есть обратный билет, и я несколько раз бывал в Германии». «Ширяев!» — снова повторил пограничник, набирая на своем компьютере данные гостя. На невозмутимом лице офицера ничего невозможно было прочесть. Но Черяев вдруг почувствовал неладное. Слишком непроницаемое лицо офицера насторожило его. Пограничник долго смотрел на дисплей компьютера, набирая все новые и новые данные. На Черяева он не смотрел. Баугис, получив свои документы, уже проходил дальше, но замешкался, ожидая Черяева. На него зашикали пассажиры, идущие следом, и он прошел дальше, оглянувшись на Евгения. Рядом с пограничником, как по команде, возникло несколько человек, те самые встречающие. Черяев снова почувствовал волнение. Один из подошедших взял его паспорт и почти без акцента спросил по-русски. «Вы мистер Черяев?» «Если немец говорит на таком хорошем русском, значит, он находится здесь не случайно». Это Черяев понял сразу. «Да», — кивнул он. «А в чем, собственно, дело?» «Извините, мистер Черяев, но у нас есть запрос на ваш паспорт». «Какой запрос? Мы должны вас задержать. Прошу вас следовать за мной». «Кто это мы?» — разозлился Черяев. «Покажите свои документы. Я получил визу в немецком посольстве, в Москве». «У меня что, неправильно оформлена виза или не такой паспорт?» «Нет, мистер Черяев, паспорт и виза не вызывают сомнений». «Но у нас есть запрос», — упрямо повторил этот русскоговорящий немец. «Прошу вас следовать за нами». «Позовите моего помощника», — ощетинился Черяев. «Он только что вышел отсюда. Наверное, ожидает багаж. Без него я никуда не пойду». «Как его фамилия?» «Матвей Очеретин. Он только что прошел через границу. Очеретин прилетел вместе со мной. Сообщите ему, где я». «Мы выполним вашу просьбу», — согласился немец. «Прошу вас следовать за нами». «Если бы они хотели меня убить, то не стали бы уговаривать пройти вместе с ними», — подумал Черяев. «Кроме того, это наверняка немецкая полиция. Что же произошло? Про какой запрос они твердят?» Но Черяев не видел, с каким напряженным вниманием наблюдает за ним пассажир, вышедший из третьего салона самолета. Не становясь в очередь, он рылся в своей сумке, явно ожидая кого-то или чего-то. Черяев раздраженно пожал плечами, понял, что поднимать здесь скандал бессмысленно. Нужно спокойно выяснить, чего от него хотят. Он повернулся и пошел следом за тем, кто отобрал у него паспорт. В большой светлой комнате, куда они вошли, находилось еще несколько человек, коротко стриженных мужчин, и неуловимо похожих друг на друга. Полицейский, он не ошибся. Человек, который привел его сюда, и в руках у которого все еще был его паспорт, сказал громко и даже торжественно, словно на сцене. «Мистер Черяев, вы арестованы! Согласно запросу Интерпола и криминальной полиции Австрии, вы арестованы! С этой минуты вы можете не отвечать на наши вопросы, пригласить своего адвоката и требовать встречи с представителями вашего посольства». Проклятие! Сбежать из Москвы, чтобы нарваться на немецкую полицию! Хотя это не самое страшное, что могло случиться в Берлине. Гораздо хуже, если бы его встретили здесь пулей в висок. Но кто его подставил? Черяев лихорадочно размышлял, не находя ответа. «У вас есть пожелание?» «Да, я хочу позвонить моему адвокату и найти Очеретина. Мне нужно с ним переговорить. Он может разыскать мои личные вещи. Могу ли я взять с собой в вашу тюрьму свои личные вещи?» — с ухмылкой спросил он. «Безусловно», — сдержанно улыбнулся полицейский. «Наши законы весьма гуманны, мистер Черяев. Думаю, вы сумеете их оценить». В этот момент тихий пассажир, уже прошедший границу, достал мобильный телефон, набрал номер и скороговоркой произнес. «Все в порядке, его арестовали на границе». «Никаких эксцессов?» — спросили из Москвы. «Никаких», — подтвердил тот. «У него отобрали паспорт и задержали на границе. Я видел, как его арестовали представители немецкой полиции». «Возвращайтесь в Москву», — услышал он и отключился. Затем, оглянувшись по сторонам, посмотрел на часы. Через несколько часов будет вечерний рейс Аэрофлота из Шенефельда. Он еще успеет оформить обратный билет.